Глава 17. Чтобы добраться до ближайшего к отелю пляжа, нам приходится пройтись по набережной. Она на несколько метров возвышается над берегом. А затем спуститься по лестнице. Мы с Лоренцо сходим со ступеней первыми и оборачиваемся на визг Симоны за спиной, чтобы увидеть, как она падает в объятия Роберта. Какой дешевый прием. Видно, между голубками не так все ладно, раз Симоне приходится подворачивать ноги, чтобы придумать повод пообжиматься с ее то-то. «Все в порядке?» — сухо спрашивает Роберта, которого ее хитрость тоже не провела. «Да, просто оступилась!» — Симона фальшиво улыбается, и он сразу же выпускает ее из рук. Полоска галечного пляжа совсем узкая, упирается в каменную стену набережной. Мы пробираемся мимо загорающих на полотенцах людей, стараясь ни на кого не наступить, и находим свободное место у стены, чтобы оставить свои вещи и полотенца. Пока я медлю, прежде чем раздеться, Симона уже одним эффектным движением стриптизерши стягивает через голову короткий сарафан и остается в открытом зеленом купальнике. Он облегает ее, словно змеиная кожа. Симона крутится и потягивается, давая Роберту рассмотреть себя со всех сторон. Пышная грудь, упругая попка, плоский живот. А то вдруг он уже позабыл, как она хороша. Но Роберто не смотрит на нее, а наклоняется, чтобы расстегнуть ремешки своих шлепанцев. Зато Лоренцо так и пожирает взглядом Симону. Если бы я уже не поняла, что он за фрукт, было бы обидно. Но сейчас меня совершенно не трогает, как откровенно он пялится на другую девушку. Тем временем Роберто снимает с себя футболку, и я завороженно наблюдаю, как сначала обнажается крепкий живот с литыми кубиками. Я их трогала, трогала. Вот и сейчас меня так и тянет прикоснуться к ним рукой. Но я держусь изо всех сил и слежу за тем, как из-под футболки появляются грудные мышцы и плечи. Я впервые вижу своего босса обнаженным по пояс, и должна признать, что он чертовски хороший, будет во мне самые непристойные мысли. В отличие от отца, Роберто не волосат. Лишь несколько темных волосков свернулись колечками на его смуглой и крепкой груди, и я ловлю себя на непристойные мысли, что мне ужасно хочется накрутить их на палец. Как вообще так получилось, что я поехала в командировку, мечтая сбежать на пляж подальше от босса, а теперь любуюсь его полуголым торсом и мечтаю его коснуться? «Марина, давай быстрей!» Лоренцо игриво шлепает меня по попе через шорты, и я вздрагиваю, отворачиваясь от Роберта. Пока я глазела на босса, он успел раздеться до плавок и теперь нетерпеливо пританцовывает вокруг меня на горячей гальке. Худой и жилистый он похож на угря, и ему далеко до мужественной красоты кузена. По сравнению с ним он нескладный мальчишка. Не в этом ли причина, почему Лоренцо все время хочется обойти двоюродного брата? Вот и я для него только трофей, желанный лишь потому, что я секретарша Роберта. К тому же у босса со мной ничего не было, и Лоренцо хочет стать первым там, где не преуспел кузен. Все уже разделись и ждут только меня. Я стаскиваю маечку через голову и стараюсь не пялиться на своего босса в одних плавках, но все равно замечаю, что на нем темно-синие шорты для купания, а белая полоска поверху подчеркивает смуглую кожу живота. О том, что ниже, я стараюсь не думать и отворачиваю, чтобы положить майку к остальным вещам, но упираюсь взглядом в цветастые плавки Лоренцо с принтом из пальм. Они у него более открытые, бесстыжие топорщицы впереди. «Идем, то-то!» Симона тащит Роберта в море, и я остаюсь вдвоем с Лоренцо. Он так беззастенчиво разглядывает мою грудь в голубом купальнике, как будто я стою перед ним голышом. Мне хочется надеть майку обратно, но безопаснее будет нырнуть в море, поэтому я снимаю шорты и, не давая Лоренцо шанса меня облапать, первый бегу к воде по горячим камням, перескакивая через вытянувшихся на берегу людей. «Догоню!» — хохочет Лоренцо и пускается за мной вдогонку. Далеко убежать не получается. Из воды выступают крупные камни, и приходится осторожно их обходить. Симона с Роберто уже прошли вперед за них. Она висит на нем, прилипнув к шее, как пиявка, а Роберто с мученическим видом терпит, если ему так противно. Зачем он приехал с ней на Сицилию? Ведь он понимал, что придется жить с ней в одном номере, спать в одной постели, купаться в море. «Поймал!» Лоренцо хватает меня за талию и прижимает спиной к себе. Меня передергивает от отвращения, когда его напряженный пах упирается мне в бедра, и я резко вырываюсь. Спешу преодолеть череду камней и окунаюсь в море по плечи. Вода прохладная и скрывает меня от похотливых взглядов Лоренцо. Но не от его рук, которые находят меня в воде и снова тянут к себе. Я брыкаюсь и отплываю от него подальше на глубину. «Куда ты, Марина?» — с беспокойством зовет он. «Вернись, там нет дна!» «Я хорошо плаваю, не волнуйся!» А вот Лоренцо, похоже, плавать не умеет, поэтому догонять меня не пытается, а остается на мелководье рядом с Симоной и Роберто. Повернувшись к ним спиной, я плыву дальше от берега, навстречу морю и солнцу. Когда голоса купальщиков стихают, переворачиваюсь на спину, раскинув руки, и качаюсь на волнах, подставив лицо солнцу. Я морская звезда, и мне хорошо. Плевать на Роберта, который позволяет Симоне висеть на нем и называть его унизительной собачьей кличкой То-То. Если мой босс хочет быть татушкой, меня это не должно волновать, ни капельки. Но, тем не менее, меня это до одури бесит. Мое уединение нарушают ритмичные шлепки. Кто-то приближается ко мне в воде. Я переворачиваюсь на живот и оказываюсь лицом к лицу с Роберто. «Ты далеко уплыла?» В его темно-карих глазах мелькает беспокойство, но он успокаивается, когда видит, что я держусь на воде и не собираюсь тонуть. «Не знала, что ты умеешь плавать», — замечаю я. «Ты же оформляла мне карту в фитнес-клуб», — усмехается он. «Там есть бассейн». «Так вот откуда кубики?» Бормочу я себе под нос по-русски. «Что?» «Босс не понимает меня, но это и к лучшему». «Ничего», — быстро отвечаю я. Далеко за его спиной у берега маячат головы Симона и Лоренцо. Они не пытаются нас догнать и никак не могут услышать наш разговор. «Симона без тебя не утонет?» — интересуюсь я. «Она непотопляемая», — хмуро бурчит Роберто, и я весело хохочу. Отвлекшись, я не замечаю волну, которая окатывает нас с головой, и я на миг ухожу под воду. Но в следующую секунду сильные мужские руки крепко подхватывают меня под мышки и тянут наверх, к солнцу. Я откашливаюсь, Роберто с тревогой смотрит на меня, продолжая держать за плечи в воде, и мне хочется, чтобы это мгновение длилось вечно. Только я и он, вдвоем, в море, под палящим солнцем Сицилии. Его руки на моей обнаженной коже. Мы еще никогда не были так близко, как сейчас. «Ты в порядке?» — хрипло спрашивает он. «Лучше не бывает», — отвечаю я. Хочу обнять его в ответ и не смею, ведь он мой босс, а метрах в 50 от нас плещется его девушка. «Ответь мне на один вопрос», — прошу я, — «как перед устами истины». «Хорошо». Он серьезно смотрит на меня. Затем отпускает меня и, убедившись, что я держусь на плаву, поднимает ладони над водой. «Я готов. Пусть Тритон покарает меня, если я скажу неправду». «Зачем ты приехал на Сицилию?» Затаив дыхание, я жду его ответа. «Это простой вопрос». Легкая улыбка трогает губы Роберто, и мне до смерти хочется его поцеловать. «Чтобы быть рядом с той, кого я люблю». Ветер доносит до нас веселый смех Симоны с берега, и мне хочется камнем уйти под воду, чтобы не слышать его ответ и больше никогда не всплывать на поверхность. «Я никогда не делал ничего, чего бы мне не хотелось на самом деле», — сказал Роберто пару часов назад за обедом. «И на Сицилию он приехал по единственной причине, чтобы быть рядом с Симоной. С чего я вообще взяла, что он терпит ее объятия, а не наслаждается ими?» Почему решила, что он не любит ее, если его поступки говорят об обратном, а теперь он открыто сказал мне о своей любви к ней? Ясно. Отвернувшись от него, я изо всех сил гребу к берегу. Роберто зовет меня, но я не оборачиваюсь, даже когда он догоняет меня и молча плывет позади. У берега в воде уже ждет Лоренцо, раскинув руки. Морская волна сама толкает меня к нему, и я не успеваю увернуться, как оказываюсь в его хватке. «Моя русалка вернулась!» Лоренцо в засос целует меня мокрыми и солеными от морской воды губами. Я мечтала о поцелуе в море, но не с ним. На миг мне так отчаянно хочется почувствовать себя желанной, что я закрываю глаза и позволяю Лоренцо целовать меня. представляя на его месте другого. «Воу-воу, ребята!» — доносится до нас веселый голос Симоны. «Вы здесь не одни!» Моя рука соскальзывает с его мокрой шеи и движется вниз по груди, вместо гладкой кожи запутываясь в жесткой поросли. Я отдергиваю руку и открываю глаза. Лоренцо довольно улыбается, облизывая губы, а мне хочется вымыть рот с мылом. Поэтому я ухожу под воду с головой, смывая со своих губ его поцелуй. Что я наделала? Я сделала только хуже. Солнце уже начинает клониться к закату. День подходит к концу, напоминая о том, что совсем скоро мне предстоит остаться вдвоем с Лоренцо в номере. На пляж падает тень, и народ начинает расходиться. К нам подплывает Роберто. «Как насчет того, чтобы поужинать все вместе в ресторанчике на берегу?» «Я не голодна», — резко отвечаю я. «Не хватает еще наблюдать его счастливую физиономию и обнимашки с Симоной». «Мы лучше отдохнем в номере?» — соглашается Лоренцо, обнимая меня в воде и заставляя пожалеть о своем решении. «Безопаснее было бы отправиться на ужин вместе, чем остаться с ним наедине». «Вот и прекрасно», — воркует Симона, повисая на шее у Роберта. «А у нас будет романтический ужин вдвоем. Да, любимый?» С пляжа мы возвращаемся вместе, но в отеле наши пути расходятся. Я выхожу из лифта с Лоренцо и не оборачиваюсь. Роберто с Симоной поднимаются в свой люкс для молодоженов. Войдя в номер, я сразу запираюсь в ванной. Принимаю душ, чтобы смыть морскую воду, и укутываюсь в банный халат, который нашла в шкафу. «Марина, ты скоро?» Лоренцо уже нетерпеливо скребется в дверь. Мелькает мысль, не затянуть ли пояс на халате в узел, чтобы он не смог меня раздеть. Хотя что ему помешает просто откинуть полы халата? Нужно придумать что-то другое, что спасет меня от его домогательств. На миг мелькает мысль, не позвонить ли маме за советом, как отвадить от себя чрезмерно пылкого итальянца. Но это плохая идея. Во-первых, мама начнет волноваться. Во-вторых, я ей соврала, что на Сицилию поехала с Роберто, и это продолжение рабочей командировки. Сама кашу заварила, самой ее и расхлебывать. Сделав глубокий вдох, я распахиваю дверь ванной и сразу же попадаю в объятия Лоренцо. «Марина, ты такая красивая!» Жарко шепчет он, наклоняясь ко мне и приоткрывая губы для поцелуя, но я упираюсь кулачками ему в грудь. «Извини, мне что-то нехорошо, мне нужно полежать». «Голову напекло?» «Конечно, иди». Фальшивое сочувствие в его голосе меня не обманывает. Если Лоренцо и оставил меня в покое, то только на несколько минут, пока плещется в душе. За это время я придумываю новый план. Лоренцо возвращается из ванной в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. Он даже халат не стал надевать, хотя в шкафу висит второй. Зачем, если он собирается его сразу сбросить? Даже смешно, до чего он считает себя неотразимым. Но у меня на сегодня другие планы. Когда Лоренцо садится на кровать и тянется ко мне с поцелуем, я отворачиваю голову и сдавленно бормочу. «Прости, меня сейчас тошнит. Мне нужно в ванную». Лоренцо резко отшатывается, как будто боится, что я его забрызгаю. А я, довольная своей выдумкой, вскакиваю с постели и запираюсь в ванной. «Молодец, Марина!» Затем я набираю воды в рот и громко исторгаю из себя, изображая рвотные порывы. Должно быть достаточно убедительно, потому что, когда я возвращаюсь в комнату, опасаюсь увидеть там голову Лоренцо в постели, он ждет меня одетым, лежит на кровати в спортивных штанах и футболке и настороженно на меня косится, уже без прежнего похотливого огонька в глазах, а скорее брезгливо. «Как ты?» — спрашивает он. «Наверное, что-то не то съела», — мычу я, медленно ковыляя к кровати. «Мне нужно полежать». «Да, конечно». Лоренцо вскакивает с места. «Лежи, лежи», — бормочу я, ложась с краю. «Я тебе не помешаю». «Тут такое дело...» Лоренцо бросает на меня виноватый взгляд. «Боюсь, Марина, мне придется тебя покинуть. Вся съемочная группа собирается в ресторане, чтобы обсудить завтрашнюю съемку. Меня позвали, пока ты была в ванной». «Конечно, иди». Горячо восклицаю я, приподнимая голову с подушки и с трудом скрывая облегчение. Даже не важно, на самом деле его позвали по работе, или он выдумал предлог, чтобы сбежать от меня подальше. Меня устроит любой вариант, при котором Лоренцо не будет со мной в номере. «Ты уверена?» Лоренцо с сомнением смотрит на меня, озадаченный моим энтузиазмом. «А вдруг тебе станет хуже, а меня рядом нет? Роберто меня убьет!» Похоже, мой босс все-таки пригрозил ему, чтобы Лоренцо меня не обижал. От этой мысли мне становится теплей на душе, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. Ведь мне приходится изображать, как мне плохо, поэтому я лепечу слабым голосом. «Что может быть важнее работы? За меня не беспокойся, я тут полежу в тишине и покое. Ты только не буди меня, когда вернешься». «Да-да, конечно. Отдыхай». Лоренцо хватает свой телефон, рюкзак с фотоаппаратом и выбегает из номера. Хлопает дверь, но я выдерживаю еще несколько мгновений, чтобы убедиться, что он ушел, и только тогда победно вытягиваюсь на кровати, раскинув руки. «Ура! Одну спокойную ночь я себе отвоевала». Лоренцо теперь точно не захочет торопиться в номер, а по максимуму задержится со съемочной группой. К тому же съемка у него рано утром, ему нужно как следует выспаться, поэтому по возвращении приставать ко мне он точно не станет, а сразу ляжет спать. И только одна мысль портит мне настроение, когда я представляю, как в эту самую минуту обнаженная Симона неистово скачет на Роберто, распростертым на кровати в их номере люкс.